уже в кабине, и наш корабль быстро поднялся над крышами Джохара. Утро застало нас уже за линиями вражеских кораблей. Должен сказать, что командиры на кораблях были плохими, так как я увидел огни задолго до того, как подлетел к ним. А ни один командир гелиума, ожидающий нападения врага, не позволил бы демаскироваться, включая ночью огни. Сейчас мы на большой скорости летели в том направлении, в котором я надеялся встретить флот гелиума. Санома Тора понемногу оправилась от потрясения. Меня крайне тронула сердечная забота Тавии о ней. Она успокаивала ее, обращаясь как с младшей сестрой, хотя она сама была младше Саномы Тора. Однако по мере того, как она приходила в себя, к ней возвращалась ее обычная надменность, и она не высказывала ни малейшей благодарности Тавии за ее заботу. Да, теперь я видел настоящую Саному Тора, для которой существовала только она сама, а весь остальной мир был создан для того, чтобы служить ей. Мне очень хотелось услышать от нее хотя бы словечко благодарности Тавии, но, увы. Мы быстро летели, следуя на высоте полета боевых кораблей. Сейчас на корабле было нечего делать, необходимо было только следить за появлением флота гелиума. Поэтому я поручил это дело Фау, а мы с Тавией легли отдохнуть. Тулок Стар лежал возле борта. Я давно вытащил кляп из его рта, но он лежал молча, и я подумал, что он спит. Я настолько устал, что уснул сразу же, как только лег. И разбудила меня какая-то тяжесть, навалившаяся на меня. Я попытался сбросить ее, но с удивлением обнаружил, что мои руки связаны. Чье-то колено уперлось в мою грудь, прижав меня к полу. Рука стиснула горло. И тут я увидел Тулок Стара. Это он напал на меня. В руке у него был кинжал. «Тихо!» — прошептал он. «Если хочешь жить, то не звука!» Затем он крепко связал мои ноги и сунул кляп в рот. После этого он перебрался к Тавии и ее тоже спящую крепко связал. Возле пульта управления лежала Фао, тоже связанная. Санома Тора скорчилась возле стены. Видимо, она была поражена ужасом. Она не была связана. Почему же она не предупредила меня? Почему она не пришла ко мне на помощь, как это сделала бы Тавия? Что же произошло? Я был уверен, что очень надежно связал Тулок Стара, и он не мог освободиться без посторонней помощи. И все же я в чем-то допустил ошибку. Я выругал себя за небрежность, которая сорвала все мои планы и теперь может привести к гибели гелиум. Покончив с Фао, Тавией и со мной, Тул Акстар прошел к пульту управления, не обращая никакого внимания на Саному Тора, хотя та и не была связана. Видимо, он был уверен, что она совершенно безопасна для него. Повернув корабль к Джохару, он подошел ко мне. «Я должен был бы убить тебя, Хадрон из Хастера. Но я дал слово Джедака, что не убью». Интересно, кому же он дал слово, подумал я, но сейчас меня занимали другие, более важные мысли. Как снова захватить корабль и как спасти жизни Фао, Саномы Тора, Тавии да и свою. Благодари Бога за щедрость и великодушие, Тулок Стара, продолжал он. Ведь за то, что ты совершил, ты заслуживаешь страшного наказания. Но я освобожу тебя. Я высажу тебя. Он рассмеялся. Освобожу. Я высажу тебя в провинции Угор. В его голосе звучало такое злорадство, что я понял, ничего хорошего меня не ждет. Я никогда не слышал об Угоре и предполагал, что это, вероятно, так далеко, что оттуда невозможно добраться до Джохара и тем более до Гелиума. И я был уверен, что Тулок Стар не высадит меня там, где я буду представлять хоть малейшую опасность. Джамма летела в тишине много часов. Тулок Стар не проявил гуманности и не вытащил кляпа из наших ртов. Он был занят возле пульта управления, а Санома Тора сидела возле стены, и ни разу за это время она не взглянула на меня. Какие мысли бродили в этой прекрасной голове? Может, она думает о том, как освободить нас? Или же она охвачена таким ужасом, что уже не способна ни на что? Ведь она уверена, что в перспективе у нее снова рабство в Джохаре. Я не знал ничего. Она была загадкой. Не знаю, сколько времени мы были в полете. Солнце уже стояло высоко, когда Тулок Стар повел корабль вниз. Вот заглох шум мотора, и Тулок Стар подошел ко мне. «Вот мы и в Угоре», — сказал он. «Здесь я подарю тебе свободу, но сначала ты должен отдать мне ту странную штуку, с помощью которой ты проник в мой дворец». Покрывало невидимости. Откуда он узнал о нем? Неужели? Но нет, не может быть. Все фибры моей души протестовали против такого предположения. Сейчас покрывало, сложенное в маленький комочек, покоилось в моем кармане. Тулок Стар вытащил у меня изо рта кляп. — Когда ты вернешься во дворец, — сказал я, — поищи под окном в каморке Саномы. Должен сказать, что покрывало неплохо служило мне. «Зачем же ты оставил его?» Я уронила, искать не было времени. Кто-то стучался в дверь. Соврал я не очень умело, но Тулок Стар проглотил эту ложь. Он открыл люк и бесцеремонно вытолкнул меня из корабля. К счастью, корабль висел низко над землей, и я ничего не сломал. Затем он высадил Тавию и спустился сам. Он перерезал веревки на руках Тавии. «Другая останется у меня», — сказал он. Я понял, что он имеет в виду Фао. «Она сильная, злая, как бант. Она будет у меня телохранительницей». Я был рад, что он не узнал в Тавии свою бывшую рабыню. Он забрался на корабль и снова заговорил с нами из люка. «Я выброшу вам оружие, когда немного поднимусь, чтобы вы не применили его против меня. Вы можете благодарить будущую Джедару Джохара за милость, которую я оказал вам». Джамма медленно поплыла вверх. Тавия освободилась от своих оков и теперь резала мои веревки. Но я был так оглушен ударом в спину, что не мог прийти в себя. Санома Тора, Женщина, которую я любил, ради которой рисковал жизнью, предала меня. Только теперь я понял, каким был дураком. Ту Лакстар сумел купить ее обещанием, что сделает Джеддарой. Ну что ж, она удовлетворила свои амбиции, но какой ценой? Я был уверен, что если она даже проживет 1000 лет, она не сможет без стыда смотреть на себя в зеркало. Она будет страдать, но эта мысль не принесла мне радости. Все-таки я любил ее и не желал ей зла. Я сел на землю, мягкая рука обняла меня за плечи, и нежный шепот проник в мои уши. Бедный Хадрон. И это было все. Но в этом прикосновении, в этом голосе было столько неподдельного участия, что они, как чудесный бальзам, облегчили боль в моем израненном сердце. Никто, кроме Тавии, не мог сказать так. И я повернулся к ней, взял ее маленькие ладони в свои руки и поднес к губам. «Любимый друг», — сказал я, — «как я рад, что это не ты предала меня!» Не знаю, почему я сказал это. Слова вырвались сами, помимо моей воли, и только теперь я понял, что если бы меня предала Тавия, ничто не смогло бы утешить меня. Я порывисто сжал ее в объятиях. Тавия, обещай, что никогда не покинешь меня. Я не смогу жить без тебя. Она обвела своими сильными руками мою шею и приникла ко мне. Никогда. До самой смерти я не расстанусь с тобой, прошептала она. А когда она оторвалась от меня, я увидел, что она плачет. Я знал, что никогда не смогу полюбить другую женщину, кроме Саномы Тора, но какие чувства я питал к Тавии! «Мы никогда больше не расстанемся», — сказал я. «Если нам посчастливится вернуться в Гелиум, то дом моего отца будет твоим домом, а моя мать будет твоей матерью». Она вытерла глаза и посмотрела на меня так, что я смутился. Затем она улыбнулась, и эта улыбка тоже была для меня загадкой, ведь у нее были 1000 разных оттенков выражения лица, что делало ее совсем не похожей на других девушек. Я думаю, что это и делало ее такой привлекательной. Она не была открытой для всех. В ее характере были таинственные глубины, подводные течения. Мне порой было трудно понять ее настроение. Когда я считал, что она счастлива, она плакала. В другой раз, когда остальные женщины рыдали бы и бились в истерике, она держала себя в руках, не теряя контроля над собой. Я считал Тавию самой чудесной девушкой из всех, и чем ближе я узнавал ее, тем больше проникался симпатией. Ее красота не была так совершенна, как красота Саномы Тора, но это была живая красота, одухотворенная красота. И красота ее души проникла через ее взгляд, ее улыбку. Тул Акскар, верный своему слову, сбросил нам оружие, а затем мы услышали, как удаляется рокот мотора. Мы остались одни в пустынной и, без сомнения, враждебной стране. «Угор», — сказал я, — «никогда не слышал о такой местности, а ты?» Слышала. Это отдаленная провинция Джахара, некогда процветающая и богатая. Но из-за безумной политики Тул-Акстара который вывез отсюда всех взрослых мужчин. Провинция обеднела, начался голод, а затем каннибализм. Справедливости ради следует сказать, что сначала съели эмиссаров Тулакстара, которые следили за выполнением его декретов. Тулакстар послал армию подавить бунт. Но здесь было так много жителей. Что они победили и съели воинов. К этому времени все фермы разрушились, семян для посадки не было, и люди приобрели вкус к человеческому мясу. И сотни лет эти люди едят друг друга. Здесь осталось совсем немного жителей, которые собрались в банды и рыщут по равнинам в поисках тех, кого можно съесть. Я содрогнулся. Мне стало ясно, что отсюда надо бежать и как можно скорее. Я спросил Тавию, где находится Угор. Оказывается, в 1000 хадов к юго-западу от Ксанатора. Да, отсюда в Гелиум не пробраться. Такое путешествие, если когда-нибудь оно завершится, продлится годы. Самый ближайший дружественный город Гатол находился к северу отсюда в 7000 хадов. Возможность добраться до Гатола тоже была довольно проблематичной, но это была наша единственная надежда. И мы пустились в это почти безнадежное путешествие в город, где родилась моя мать. Мы шли по долине, перерезанной цепями низких холмов. Высокие горы виднелись на северном горизонте. Нигде мы не встретили ни домашних стад, ни возделанных полей. Действительно безрадостная, голодная страна. Здесь не было ни насекомых, ни птиц, ни рептилий. Страна нищеты. Двигаясь по этой безотрадной стране, мы всячески старались подбодрить друг друга. И я сотни раз благодарил богов, что моим спутником была Тавия, а не кто-то другой. Что бы я делал сейчас, будь на ее месте Санома Тора, сомневаясь, что она прошла бы даже 1000 хадов. А Тавия шла рядом с той же легкой грацией, которая была ей свойственна всегда. Она совершенно не показывала никаких признаков усталости. Редкий мужчина смог бы выдержать такой марш. Мы прекрасно подходим друг к другу, Тавия. — сказал я. — Я это знаю. Очень давно. Мы шли до самого вечера, и ни одно живое существо не встретилось с нам. Тавия оглянулась назад, как будто что-то толкнуло ее, и тут она схватила меня за руку. — Они идут, — просто сказала она. Я оглянулся и увидел сзади несколько темных фигур. Пока было трудно сказать, люди ли это, но было видно, что они заметили нас и теперь идут вслед за нами. — Что будем делать? — спросила Тавия. — Остановимся и будем драться? Или попытаемся скрыться в темноте? — Ни то, ни другое. Мы просто исчезнем. — Как? — Ты забыла об изобретении Фортака, покрывали невидимости. «Чудесно!» — воскликнула Тавия. «Я забыл о нем. С его помощью мы спокойно доберемся до Гелиума». Я залез в карман и хотел достать покрывало. Оно исчезло. Исчез и сосуд с остатками вещества невидимости. Я посмотрел на Тавию, и она все поняла. Ты потерял его? Нет. Кто-то украл покрывало. Она подошла ко мне и ласково положила руку мне на плечо. Я знал, что она думает то же самое, что и я. А я думал о том, что этого никто не мог сделать, кроме Саномы Тора. Я опустил голову. И я пожертвовал твоей жизнью, Тавия, чтобы спасти такую, как она. Не суди ее слишком поспешно. Мы не знаем, какие искушения были ей предложены и какие угрозы применил Тулакстар, чтобы совратить ее с пути чести. Видимо, она не такая сильная, как мы. Не будем говорить о ней, Тавия. Жуткое ощущение, когда любовь переходит в ненависть. Она сжала мою руку. Время излечит все. Когда-нибудь ты найдешь женщину, достойную тебя, если она существует. Я взглянул на нее. Если она существует, пробормотал я, но она прервала мои размышления. Мы будем драться или побежим, Танхадрон? Я бы предпочел драться и умереть, но я должен думать и о тебе. Тогда мы будем драться, и ты, Хадрон, не должен умирать. Меня поразил ее тон, и мне стало стыдно, что я забыл свой огромный долг перед нею. «Прости», — сказал я, — «я не должен умирать, пока ты жива». «Вот это лучше! Как мы будем драться? Где мне встать, справа или слева? Когда мы с тобой встретились впервые, ты говорил, что мы будем товарищами по оружию. Значит, мы будем драться вместе плечо к плечу или спина к спине. Я помню твои слова, Танхадрон». Я улыбнулся, и хотя мне казалось, что лучше бы я дрался один, не имея рядом женщины, я восхищался ее мужеством. «Хорошо», — сказал я, — «стой справа, тогда ты будешь между двух мечей». Трое, преследовавшие нас, уже приближались. Я увидел перед собой трех голых дикарей со спутанными волосами, грязными телами и жестокими лицами. Глаза их горели мрачным светом, изо рта торчали желтоватые клыки. Скорее, это были дикие звери, чем люди. Они были вооружены мечами, которые несли в руках, так как у них не было ножен. Они остановились, жадно глядя на нас голодными глазами. Они, несомненно, были голодны, так как выпирающие ребра и впалые животы говорили о том, что пища редко бывает в их желудках. Сегодня эти трое надеялись лечь спать сытыми. Это я видел в их глазах. Они пошептались между собой, а затем разделились и окружили нас. Значит, они хотят напасть одновременно. «Мы нападем первыми», — прошептал я. «Как только они займут места, я дам сигнал и брошусь на того, кто передо мной. Не отставай от меня и старайся, чтобы тебя не отрезали. Плечо к плечу до самого конца», — ответила она. Глава 15. Битва при Джахаре. Оглянувшись через плечо, я заметил, что двое, окружавшие нас, сейчас находятся гораздо дальше, чем стоящие перед нами. Прекрасно понимая, что неожиданность нападения даст нам большие шансы на успех, я дал сигнал. Мы оба бросились вперед на ничего не ожидавшего голодного дикаря. Было ясно, что этот тупое существо, так как, увидев нас, он не двинулся с места, челюсть его отвисла. Если бы он был умнее, он бросился бы назад, чтобы дать своим товарищам время для нападения с тыла. Наши мечи скрестились, и тут я услышал сзади глухое рычание, больше походившее на рычание зверя, чем на голос человека. Уголком глаза я взглянул на Тавию. Она решительно бросилась вперед и вонзила меч в дикаря в тот момент, когда он сделал выпад в мою сторону. И сразу же мы повернулись, чтобы встретить двух остальных, которые бежали к нам. Должен сказать, что теперь я чувствовал себя гораздо спокойнее, когда понял, что за существа нападают на нас. Впрочем, сначала я был скован, так как все время наблюдал за Тавией, но вскоре понял, что ее меч в руках настоящего мастера. Он как молния сверкал, отбивая свирепые удары и постоянно угрожая нанести удар. И вскоре дикарь понял, что его жизнь находится в этой маленькой, но сильной руке, сжимающей рукоять меча. И тогда я обрушился на своего противника со всей силой. Это были не самые лучшие фехтовальщики, с какими мне приходилось встречаться, но нельзя сказать, что они были совсем никудышными. Причем техника защиты у них намного превосходила технику нападения. Я полагаю, что это происходило от того, что они нападали на свои жертвы большими отрядами. Поэтому от них требовалась только хорошая защита, и смертельный удар наносил кто-нибудь, подкравшийся сзади. Противник Тави сначала не понял, что перед ним женщина, но вскоре он увидел нежные округлости ее груди, которые не могла скрыть мужская одежда. Может быть, это очень удивило его, а может, он просто преисполнился чувством превосходства и самоуверенности. Во всяком случае, меч Тави пронзил его сердце за мгновение до того, как я прикончил своего врага. Не могу сказать, что мы были горды своей победой. Каждый из нас был полон сочувствия к этим несчастным существам, которых повергло в это жалкое состояние жестокая тирания Тул-Акстара. Однако сейчас решался вопрос, кому умереть, и мы предпочли, чтобы это были они, а не мы. Я из предосторожности осмотрелся вокруг и сразу увидел еще троих дикарей, стоящих в отдалении на вершине холма. — Это еще не все, Таве, — сказал я. — Смотри. Они, может, не захотят разделить судьбу своих товарищей, — ответила Тавия. — Они не идут сюда. Они могут спастись, если будут оставаться так же далеко от нас, как сейчас. Идем. Если они последуют за нами, мы познакомимся с ними поближе. Мы направились на север. Пройдя немного, мы оглянулись. Эти трое уже спускались с холма, направляясь к убитым дикарям. Мы увидели, что это женщины, и они не вооружены. Они поняли, что мы уходим и не собираемся на них нападать. Тогда они с громкими криками бросились к трупам. Посмотри, даже эти деградировавшие существа сохранили человеческие эмоции, они оплакивают своих мужей. Да. — ответил я. — Мне очень жаль этих несчастных. Опасаясь, что от горя они могут в безумной ярости отомстить за убитых мужей, мы следили за ними. Но лучше бы мы не видели того, что нам пришлось увидеть. Когда три женщины подбежали к трупам, они бросились на них, но не для того, чтобы плакать над ними. Нет, они стали рвать их руками, зубами. Мне стало плохо. И мы повернулись и быстро пошли на север, пока Спустившаяся тьма не закрыла нас от этой жуткой сцены. Но еще долго мы слышали вдали довольное урчание и громкое чавканье. Мы понимали, что в этой пустынной стране нам можно не опасаться нападения диких зверей, а дикари, скорее всего, охотятся днем, когда можно видеть жертву и преследовать ее. Я предложил Таве немного отдохнуть, а затем продолжить путь ночью. Ближе к утру мы, может, найдем какое-нибудь убежище, где сможем провести день до темноты. Я был уверен, что так мы сохраним силы, и при этом уменьшается опасность нападения дикарей. Тавия согласилась со мной, и мы немного передохнули. Затем мы пустились в дорогу и прошли за ночь довольно большое расстояние, хотя горы на северном горизонте оставались такими же далекими, как и раньше. Сейчас мы стали искать убежище, где могли бы провести день. Должен сказать, что мы не очень страдали от отсутствия пищи и воды. Дело в том, что за долгие столетия в условиях уменьшения воды на Марсе люди приспособились долгое время обходиться без пищи. Кроме того, они научились управлять своим разумом, чтобы тот не думал о еде и о воде до тех пор, пока они не появятся. Это очень помогло нам переносить все тяготы жизни в пустынях Марса. После долгих поисков мы нашли довольно уютную расщелину, где можно было с удобствами переждать день. Но вдруг я заметил чьи-то глаза, наблюдавшие за нами из-за камней. Затем глаза скрылись. «Здесь нельзя оставаться», — сказал я Тави. «Нам нужно искать другое убежище». Мы вышли из расщелины. И, оглянувшись, я увидел дикаря. Когда мы пошли дальше, дикарь стал нас выслеживать. Я изредка видел его между камней. Он выслеживал нас, как охотник выслеживает дичь. Если бы он просто хотел убить нас, я не чувствовал бы к нему такого презрения, но он хотел убить и съесть нас. Мною овладело омерзение. Час за часом он преследовал нас. Он боялся напасть, так как нас было двое. Поэтому, вероятно, он ждал, что мы разделимся или ляжем спать и дадим ему возможность убить нас. Затем он перестал скрываться от нас, поднялся на пологий холм. Я видел его силуэт на фоне светлеющего неба. Вот он закинул голову, и из груди его вырвался вой, такой жуткий, что волосы зашевелились на голове. Это был вой дикого зверя, призывающего стаю на убийство. Я почувствовал, как Тавия вздрогнула и прижалась ко мне. Я обнял ее за плечи, и мы снова пустились в путь. Еще дважды это существо испускало вой, и, наконец, ему отозвались спереди и справа. Снова нам пришлось драться, но на этот раз против двоих. И когда эти двое были убиты, у меня возникло ощущение безнадежности, от которого я не мог избавиться. На вершине высокого холма я остановился, здесь рос чахлый кустарник. Я предложил Таве остановиться и отдохнуть, отсюда можно было видеть приближение врагов. «Поспи», — сказал я, — «а потом, когда опустится ночь, мы пойдем дальше». Она выглядела усталой, и это беспокоило меня, хотя она, вероятно, больше страдала от постоянного нервного напряжения, чем от физической усталости. Я знал, что сам уже вымотался от этого. Но я воин. А как все это может подействовать на девушку? Она легла, прижалась ко мне и уснула. А я остался следить за местностью. Со своего наблюдательного поста я мог видеть довольно большое пространство. Вскоре между камнями тут и там я увидел дикарей, которые выслеживали друг друга. Одновременно я мог видеть сразу несколько пар. Однажды я даже увидел, как один из них прыгнул из укрытия на спину своего врага и вонзил в него меч. Тот упал, и его соперник сразу бросился на него и впился зубами в шею. К счастью, мне не удалось досмотреть до конца эту жуткую картину. Ночь опустилась на равнину. Тавия проспала очень долго, и когда проснулась, то стала укорять меня, что я не разбудил ее. Она стала уговаривать меня, чтобы я тоже отдохнул. Я тоже немного поспал, так как понимал, что терять времени нельзя, и мы снова пошли по направлению к Гатолу. Снова мы шли всю ночь по провинции Угор, каждый момент ожидая нападения этих жутких людоедов. А когда пришло утро, мы увидели перед собой горы совсем близко. Может быть, это северная граница провинции, предположил я. Думаю, что да. Они совсем близко. Давай дойдем до них. Мне не терпится выбраться отсюда. И мне тоже. Мне становится плохо, когда я вспоминаю, что нам пришлось здесь увидеть. Мы пересекли узкую долину и уже приближались к горам, когда услышали сзади дикие вопли. Повернувшись, я увидел дикаря, идущего за нами. Он понял, что я увидел его, но не стал прятаться, а продолжал идти время от времени, испуская вопли. И вот с разных сторон мы услышали ответные вопли. Мы поспешили вперед, стали подниматься в горы, а когда оглянулись, увидели, что по нашему следу идут дикари. Их было много, очень много. «Может, мы сможем укрыться в горах?» — сказал я. Тавия покачала головой. «Вряд ли. Но, по крайней мере, мы дадим им хороший бой, Хадрон», — ответила она. Я видел, что она очень боится, да это и неудивительно. Но вот она снова посмотрела на меня, улыбка озарила ее лицо. «Мы еще живем, Танхадрон из Хастера!» «Да, мы еще живем, и наши мечи с нами», — ответил я. Они уже были близко от нас, и вскоре я увидел дикарей, вылезших из расщелин справа и слева от нас. Они окружили нас, и пока была открыта дорога только к одной хмурой вершине, самой высокой на этом горном хребте. Склон горы становился все круче, и подъем был не только трудным, но и опасным. Однако выбора у нас не было, хотя дикари и не очень спешили за нами. Видимо, они знали, что мы загнаны в ловушку, из которой не уйти. Я искал место, где мы могли бы занять оборону, и не находил. В конце концов, мы оказались на вершине небольшой площадки диаметром футов в 100. Пока наши преследователи были еще внизу, я осмотрел площадку. Спуститься с нее было невозможно. Стены круто обрывались вниз. Наша ситуация казалась безнадежной, хотя мне не хотелось признавать поражение. Я подошел к краю и столкнул один из камней на ближайшего каннибала. Тот своим покатился вниз, сбивая по дороге еще нескольких. Тавия последовала моему примеру, и мы открыли настоящую канонаду, но дикари были так голодны, их было так много, что нам не удавалось сдерживать их продвижение. Они мне напоминали насекомых, которые упрямо лезут вверх к своим жертвам, чтобы обрушиться на них лавиной и накрыть их. Теперь они испускали вопли, не похожие на охотничьи, но вселяющие ужас. «Их военный клич», — сказала Тавия. «Со всех сторон к нам карабкались дикари. Мы вынули мечи из ножен, это будет наш последний бой». Тавия прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит. «Не дай им схватить меня», — сказала она. «Я не смерти боюсь». Я понял, что она имеет в виду, и прижал ее к себе. «Я не могу сделать этого, Тавия. Не могу». «Ты должен», — твердо ответила она. «Если ты относишься ко мне как к другу, ты не позволишь этим тварям взять меня живой». Я был потрясен до глубины души, но понимал, что она права. Я достал свой кинжал. «Прощай, Хадрон, мой Хадрон». Грудь ее уже была обнажена, чтобы принять удар кинжала. Лицо было повернуто ко мне. «Боже, какое прекрасное лицо! И ни тени страха на нем!» Я не мог удержаться и приник губами к ее полураскрытому рту. Закрыв глаза, она со стоном прижалась ко мне. «О, Боже!» — выдохнула она, отстранившись от меня. И затем: «Они близко! Бей, Хадрон, бей!» Дикари уже хватались руками за камни на вершине. Я замахнулся, чтобы нанести удар кинжалом в эту прекрасную грудь, и тут, к моему удивлению, моя рука ударилась обо что-то над головой. Я посмотрел наверх. Ничего. Я поднял руку, чтобы попытаться разрешить эту загадку, хотя наступал момент развязки. Снова я нащупал что-то твердое. Пальцы мои скользнули по гладкой поверхности, знакомой поверхности. Но этого не могло быть. И все же. «Джамма!» Я не стал задаваться вопросами в этот критический момент. Каннибалы уже были близко. Их вой оглушал меня. Мои пальцы нащупали кольцо на борту Джаммы. Я поднял Тавию над головой. «Это Джамма! Влезай!» Реакция девушки была мгновенной. Как у тренированного воина, она не стала задавать вопросов, а быстро забралась на корабль, легла на живот и протянула руку, чтобы помочь мне. Дикари уже были на вершине, они были изумлены, увидев, что мы каким-то непостижимым образом оказались висящими в воздухе над их головами. Но их смятение было недолгим. Голод был сильнее всяких эмоций, и они стали прыгать, стараясь достать нас. Затем они полезли друг на друга, чтобы достать нас и стащить вниз. Двое почти забрались наверх, но мне удалось сбросить их, пока Тавия устремилась вниз к пульту управления. Еще одно зверское лицо появилось над палубой. И вот дикарь уже стоит передо мной. У меня было большое преимущество. Я знал размеры корабля, а дикарь понятия не имел об этом. И он боялся упасть. Я бросился на него, тот отступил на шаг, тут же сорвался с палубы и с диким воем полетел вниз. Джамма уже поднималась в воздух. Мы были спасены. Но как Джамма оказалась здесь? Может, Ту-Акстар на борту? У меня сразу похолодело сердце. Что же тогда с Тавией? С мечом в руке я спустился в люк, но в кабине была одна Тавия. Мы с ней пытались найти хоть какое-то объяснение случившемуся, но ничего правдоподобного нам не удалось придумать. Во всяком случае, она оказалась в нужном месте и в нужное время, чтобы спасти нас, — сказала Тавия. Этим мы можем удовлетвориться. Да. И теперь мы можем снова взять курс на Гелиум. Корабль стремительно несся в небе, и вскоре я заметил впереди корабль. А еще немного погодя, я понял, что это целый флот, державший курс на восток. Подлетев ближе, я увидел, что все корабли окрашены в голубой цвет. Армада Тулакстара. А с востока навстречу летел другой флот, флот Гелиума. Я включил мотор на полную мощность и полетел туда. На одном из кораблей развевались вымпелы с эмблемой главнокомандующего. Он возглавлял флот, летящий навстречу неминуемой гибели. Корабли Джахара летели навстречу, и я устремился на перерез им, готовя орудие к стрельбе. Я старался подлететь как можно ближе, так как мои орудия все же были маломощными и имели ограниченную дальность стрельбы. Все на палубах кораблей Гелиума было готово к военным действиям, но воины не открывали огня. Главнокомандующий не хотел начинать войну. Пусть первый выстрел сделает враг. Если бы я мог успеть вовремя, когда дальнобойные орудия Гелиума могли бы открыть огонь с большого расстояния и уничтожить корабли Джахара, не подпуская их на дальность выстрела излучателей. Но судьба распорядилась иначе, и теперь я надеялся только на то, что мне удастся долететь до кораблей Джахара, пока еще не поздно. Тавия стояла за пультом управления. Мы приближались к голубому крейсеру Джахара. Я стоял у переднего излучателя еще немного, и можно открыть огонь. И вдруг огромный корабль Гелиума пошатнулся. Все его деревянные части полетели вниз, а за ними посыпались тысячи воинов, чтобы встретить ужасную смерть в пустыне под ними. Почти сразу корабли Гелиума остановились. Они видели катастрофу, и командиры поняли, что им угрожает какая-то неизвестная сила. Корабли Тулакстара, воодушевленные первым успехом, ринулись в атаку. Крейсер, уничтоживший первый корабль, шел во главе. Теперь он был в пределах досягаемости Джамы. Понимая, что защитное покрытие делает корабль неуязвимым для лучей, расплавляющих металл, я переключил орудие на другую частоту и сделал выстрел. Мгновенно тысячи людей на палубе обратились в пар. Остались только их одежды и оружие. Тавия подвела Джаму к крейсеру. Я вскочил на палубу и поднял на мачте сигнал сдачи в плен. Можете себе представить удивление воинов Джахара при виде этого сигнала, ведь они не могли видеть, что произошло перед этим. Вернувшись на Джаму, я приник к перископу. В самой задней линии кораблей я увидел большой флайер с флагом Джедакка. Значит, Тулакстар был здесь, правда, в безопасности. Мне нужно было бы пойти с ним на сближение, но я не мог терять времени, так как флот Джахара шел в атаку. Но теперь флот Гелиума открыл огонь, и снаряды стали взрываться на передовых кораблях Джахара. Они тоже открыли огонь из орудий, правда, не такой меткий. Они пока не могли использовать излучатели, но я знал, что если хотя бы один из флайеров Джахара ворвется в строй кораблей Гелиума, он в считанные минуты уничтожит десятки кораблей. Но пока шла артиллерийская дуэль, преимущество было на стороне Гелиума. Джахар не мог надеяться победить Гелиум обычным оружием. Огромный боевой корабль Тулакстара тем временем начал производить маневр, и я сразу понял, какой. Я знал, что в армии Тулакстара есть отважные люди, но сам Тулакстар не входил в их число. Я видел, что его корабль разворачивается по направлению к Джахару. Несмотря на трусость Джедака, флот Джахара продолжал бой, и если бы у воинов Джахара были умелые командиры, они бы победили, так как кораблей Гелиума было раз в 10 меньше, чем кораблей Джахара. Корабли Гелиума все больше сближались с кораблями Джахара. В своем неведении главнокомандующий играл на руку врагам. Будь во флоте Гелиума 20 кораблей с защитным покрытием, он бы выиграл битву. И тут в моей голове родился план, который мог прийти только в голову Танхадрона, и который мог быть выполнен только им. Снаряды рвались вокруг нас. Джаму швыряло из стороны в сторону, как древнее суденышко в древнем море. Больше я не мог рисковать жизнью Тавии. Странно, как меняются люди в считанные мгновения. Совсем недавно я был готов пожертвовать всем, даже своей жизнью ради Гелиума, а теперь я не хотел отдавать даже волосок с милой головки Тавии. Сев за пульт, я подвел Джаму к одному из кораблей Гелиума, стоящему вне зоны обстрела. Там я передал управление Тавии, а сам вылез из люка, подняв руки над головой, как бы сдаваясь. Ведь меня, несомненно, примут за джахарца. Затем я влез на борт корабля. Прежде чем я успел представиться, меня узнал офицер из того же Умака, где я служил. Он подбежал ко мне, обнял. «Хадрон!» — закричал он. «Неужели я вижу твое воскрешение из мертвых?» «О, нет, нет, нет! Ты слишком живой, реальный, чтобы быть пришельцем из другого мира!» «Я жив!» — сказал я. «Но если я не переговорю немедленно с командиром, мало кто из вас останется жить!» «Я здесь!» Раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел старого Адвара, большого друга моего отца. Он меня узнал сразу, но для приветствий у нас не было времени. «Предупреди флот Гелиума, что корабли Джахара вооружены дезинтеграторами и могут мгновенно уничтожить любой корабль, как вы уже видели. Но они эффективны только на близком расстоянии. Держитесь от них на расстоянии хада, и все будет в порядке. А сейчас дайте мне троих воинов и перенесите огонь к югу. Я раздобуду вам 20 кораблей, защищенных от действия дезинтеграторов». Адвар меня прекрасно знал и на свою ответственность согласился на мои предложения. Меня вызвали сопровождать 3 подвара. Я поднял Тавию на борт и поручил ее заботам старого двора, хотя она отчаянно отказывалась расставаться со мною. «Мы с тобой столько пережили, Танхадрон», — взмолилась она, — «позволь мне остаться с тобой до конца». Она прижалась ко мне, шептала ласковые слова, глядя на меня глазами полными слез. «Я не хочу рисковать твоей жизнью, Тавия. Ты думаешь, там будет опасно?» «Разумеется, все-таки война. Но не беспокойся, я вернусь». «Неужели ты думаешь, что я буду тебе мешать? Неужели кто-нибудь лучше тебе поможет, чем я?» «Конечно, нет. Я думаю только о твоей безопасности. Клянусь, если ты погибнешь, я тоже не буду жить. Если ты не доверяешь мне работу мужчины, я сделаю то, что должна делать женщина». Я колебался. «О, Хадрон, не оставляй меня здесь!» Я не мог сопротивляться. Ну, хорошо. Идем со мной. Лучше будешь ты, чем кто-то другой. И Тавия заменила одного из подваров к великому его огорчению. Прежде чем забраться на Джаму, я повернулся к старому подвару. «Если все пройдет, как задумано, — сказал я, — несколько кораблей Тул-Акстара медленно подплывут к вам, имея на мачтах сигналы о сдаче в плен. Вся команда на этих кораблях будет уничтожена, так что подготовьте людей для посадки на эти корабли». Естественно, что все воины Гелиума были заинтригованы кораблем, которого не было видно, за исключением открытого люка и глаза перископа. Все они столпились вдоль бортов, а когда я закрыл люк, возглас изумления пронесся над ними. Я попросил Тавию заняться излучателем, а одного из подваров усадил за пульт управления. Мы поплыли к кораблям Джахара. Я командовал подварами, и вскоре мы оказались между двумя большими кораблями, которые летели к флоту Гелиума. Они вели огонь из всех орудий, но для излучателей расстояние было еще велико. Какими огромными и грозными были эти корабли, вместе с тем, какими беспомощными перед маленькой невидимой Джамой с ее крохотными излучателями. Ведь сейчас она представляла для них гораздо большую угрозу, чем весь могучий флот Гелиума. Однако они плыли вперед, не подозревая о страшной опасности, нависшей над ними. Мы двигались между кораблями, и вот я нажал кнопку излучателя. Одновременно со мной это сделала Тавия, нацелившаяся на другой корабль. Мы были совсем рядом, и я видел изумленные лица воинов, видящих, как их товарищи мгновенно исчезают, и их оружие с грохотом падает на палубу. Но удивление их не было долгим, так как в следующий момент исчезли и они сами. Я приказал подвару приблизиться к одному из кораблей, перебрался на палубу, прикрепил сигнал сдачи в плен и закрепил рулевое управление так, чтобы корабль плыл в сторону флота Гелиума. Затем я проделал то же самое со вторым кораблем. Удар был нанесен так быстро, что никто из воинов Джахара так и не понял, в чем дело. Все они с изумлением смотрели, как два прекрасных корабля, в которых не попал ни один снаряд, плывут, сдаваясь в плен. Однако один из командиров, хотя и не понимая ничего, заподозрил что-то неладное и устремился в погоню. Джама уже направлялась к следующей жертве, когда я заметил преследователя. Я сразу понял, чем это грозит, поэтому решил предотвратить преследование любой ценой. Когда корабль оказался вблизи, я нажал кнопку переднего излучателя. Корабль шел на полной скорости, и я понимал, что Джама не сможет догнать его, однако боялся, что лишен